259. Не нужно думать, что высокие достижения обезопасят от чудовищ мрака. Наоборот, свет укажет новые чудовища, и злоба их непомерна. Тужить об этом не будем, ибо чудища — ножки престола. Недаром священные предметы изображаются на животных подставках. Но это соображение не избавит от бдительности.